Мои дорогие, ну вот я и устроилась на новом месте. И сейчас расскажу вам, как все было. От Гомеля до Чернолесья мы с Федей ехали на автобусе. В Чернолесье нас встретил заведующий медпунктом фельдшер Стеклов и отвез в Ручьевку. Забегая вперед, скажу, что мне повезло. Он очень умный человек, очень настойчивый и свое дело знает хорошо. Мне есть чему у него поучиться. Тут говорят, что если Ручьевка чего добивается для своего медпункта, так только потому, что Сергей Антонович не дает начальству ни отдыха, ни срока, ни спуску никому не дает. Недавно сельсовет решил занять баню под молочный пункт. Он поднял шум, дошел до обкома, а баню отстоял. Сергей Антонович рос с Андреем Николаевичем в одном детском доме. Он все говорил, чтобы мы с Федей остановились у него. Но я попросила отвезти меня в правление колхоза. Председатель здесь очень хороший. Он здесь вырос, здесь окончил школу. Отсюда ушел на фронт, сюда вернулся, отвоевавшись. У него нет одной руки, потерял на фронте. И вот мы сидим с Федей на чемодане, а председатель Сергей Антонович раздумывают, у кого бы нас поселить. И тут вошла Варя Ганюк. Лицо открытое, лоб большой, как я люблю. Говорит быстро, приветливо. Так вот, зашла она в правление, посмотрела на нас с Федей. Выспросила, откуда, почему из дома уехала. Я не стала говорить про увольнение. Я просто сказала, так уж получилось. А Федя кто, сын? Я сказала, племянник. И вдруг она говорит, пойдем ко мне жить. Будешь платить 150. За еду платить отдельно, если вы, конечно, согласны кушать с нами. С этой минуты я боялась только одного, как бы она ни раздумала. Но Варя тут же подхватила чемодан, я вскинула на плечи рюкзак. Федю мы взяли с двух сторон за руки и пошли на край села в Варину избу. У Вари муж тихий, покладистый, зовут Николай. Он становится словоохотлив только когда выпьет. Тогда он начинает командовать, покрикивать на Варю и дочку, а Варя его слушает и, посмеиваясь, делает, как он велит. Варина дочка Оля очень хорошая, в мать, ласковая и быстрая. Она тоже зеленоглазая и светловолосая. Тут все светлоглазые и светловолосые. Недаром белорусы. Оле 10 лет. Ты бы с ней подружилась, Катенька. Оля учится во вторую смену. Когда она уходит, Федя остается дома один. Он привык, рисует, строит дома из кубиков. А то выйдет к калитке и ждет, ждет, пока кто-нибудь не вернется домой. Иногда по вечерам мы поем. Варя с Олей свои песни, а мы с Федей свои, городские. Я очень скучаю по вас, так скучаю, что и рассказать не могу. Пишите нам, пишите почаще. Мы с Федей. Вышла Митина книга, та, что они писали вместе с Мариной. Казалось, еще так недавно они получили рукопись с машинки. Потом были гранки, верстка, сверка. И вот их книга лежит перед ними на письменном столе. Книга. Признак того, что он не утерял себя, как боялся когда-то. Она тихо лежала на столе и как бы говорила: «Неуверенность, колебания позади». Но с книгой случилось то же самое, что с той давней полосой. Из нее что-то ушло, как вода сквозь пальцы. Горечь ушла. То одно убрали, то другое. Это слишком темно, это слишком остро. Как он согласился на это? Но ведь все, что они писали в своей книге, правда. И замечательный рекорд рабочего, и открытие ученого, и прекрасный талант артиста. Ведь все это тоже правда, все это тоже есть в жизни. И ни он, ни Марина не соврали, написав о колхозе-миллионере. Они просто умолчали о другом. Нет, молчание тоже вранье. «Вы недовольны?» — сказала Марина. «Я вижу, вас что-то гложет». Он молчал. Сейчас он охотнее всего молчал. Но все хвалили книгу. В нескольких газетах даже появились рецензии, очень лестные. Книгу обмыли. Их с Мариной заставили устроить банкет. Было много выпито, много сказано хороших слов. Книге очень обрадовалась Катя. Увидев ее, она воскликнула. «М. Лаврентьева! Это, которая пока в Париже еще зевает, она уже всех обскакала?» Книге очень обрадовался Константин Артемьевич. Он гордился ею, понес ее на работу и, небрежно вынув из портфеля, сказал коллегам: «Растет молодежь. Мой зять, между прочим». Поливанов послал книгу Леше и получил от него поздравительную телеграмму. Но праздника не было. Все вокруг было тускло. «Поливанов, ты что ходишь, как в воду опущенный? Или денег мало получил?» — спрашивали друзья. «Нет, и деньги появились, и были куплены подарки детям по новому платью и зимнее пальто Анисе Матвеевне, но ничто не радовало. Он был свободен, свободного времени у него оказалось хоть отбавляй. Теперь бы так просто было вообще не возвращаться домой, только приходить навещать время от времени детей. Каждый вечер, он это знал, его ждала Марина. Но он к ней не шел. Почему? Это ли не новое предательство? Еще одно? Раньше бывало, поднимаясь по ее лестнице или заглядывая в ее окно, он думал с досадой: неужели у нее кто-то есть? Теперь он счастлив был бы узнать, что она не скучает, что ей хорошо. Но знал, она скучает, ей плохо. Так что же случилось? Ведь не укоры же совести преградили ему путь к этой женщине. Нет, дело не в том. Когда рядом была Саша, пусть даже на время забытая, ему все было нужно — успех, уверенность и даже новая любовь. Но без Саши ничего ему не нужно. Иногда в темноте ночи ему казалось, что легче просто ослепнуть, чем потерять ее. Никто не задумывается над счастьем видеть, слышать, дышать. Кто радуется тому, что не родился глухонемым? Да никто. Ну а если он перестанет слышать? По сравнению с этой болью слепоты, глухоты, не могла быть счастьем другая любовь. И ничье другое присутствие не могло его обрадовать. Он понял это только теперь. Ладно, он это понял. Но как же быть с Мариной? Крушение Сашиной жизни — это крушение его собственной жизни. Когда он думает о Саше, слово «вина» не приходит на ум. Тут другие слова — боль, горе. Когда он думает о Марине, только одно это слово и приходит в голову — вина. Сам не понимая, как это могло случиться, ибо каждому человеку он хотел добра, шаг за шагом он шел по дороге вины и зла, стоило ему оглянуться в прошлое, как он видел это отчетливо, беспощадно. Когда же это случилось? Когда он впервые поцеловал ее руку, которая легла на его плечо? Нет, гораздо раньше, когда он впервые пришел к ней в дом, когда впервые услышал от нее слово «участие». Что же, не может женщина быть другом, товарищем? Может. Но он видел в ее глазах другое и желал этого, и радовался этому, а перед собой притворялся, будто не понимает. Так он думал на работе. И ворочаясь в кровати без сна и долгими ночами в поезде. Ничего же нельзя было исправить, а он все разматывал и разматывал клубок. Что за пустые мысли? Зачем я об этом думаю? Столько дела, забот, а я точно баба, копаюсь в каждой мелочи, как будто это может что-нибудь изменить. И сколько он ни думал, а додумать этой мысли до конца не мог. В те дни его утешением была Катя. Аня много времени проводила в Серебряном переулке. Казалось, для нее не только он сам, но и воздух вокруг стал чужой. Даже то место, где он был, стоял, сидел с книгой за работой, вызывало у нее неприязнь. Ее глаза скользили мимо, никогда не встречаясь с его глазами. В черных Катиных глазах укора не было. В них была любовь, большущие, словно всегда удивленные, они казались круглыми. Однажды вечером он пришел с работы пораньше. Теперь это удавалось ему часто. Дети были дома, Аня куда-то собиралась. «Ты куда?» — спросил он чуть неуверенно. «К подруге». И, не взглянув на него, прошла мимо. Он посмотрел ей вслед, увидел прямую спину, подросточьи длинные ноги и светлую косу. «Катя», — сказал он, — «давай-ка сыграем в шахматы». Вместо ответа она запрыгала. «Хо, лентяйка!» — сказала Анисия Матвеевна. «Лишь бы уроков не готовить! Чуть ли не с отца вымахала, а скачет, как малый ребенок!» Платье ей было коротко. Она росла так быстро, не напастись на нее. Кроме того, она вечно протирала локти. Все учатся, все кладут руки на парту, но все люди как люди, рукава целы. А у Кати... «Матери нынче нет тебе локти латать, а у меня работы и так хватает». Анисия Матвеевна теперь все ворчала, ворчала без роздыха. «Папа, — сказала Катя шепотом, — пойдем к тебе, а? Тут тетя Анися нас заговорит». И они перешли в Митину комнату. «Я сяду на мамино место, — сказала Катя. Если бы ты знал, как я скучаю, а ты... Ты очень скучаешь? Очень. Папа, ты проворонил слона, но я прощаю тебе, возьми ход обратно. Папа, я и по Феде скучаю. Я к нему так привыкла, как будто он и вправду мне брат. Папа, мы летом поедем к ним, да? И привезем маму сюда. Нет, летом мама сама к нам приедет. «Папа, твой ход!» Раздался телефонный звонок. Могли звать Аню, Катю, Анисию Матвеевну, но он вскочил, потому что почуял. Звонят ему. И не ошибся. «Дмитрий Александрович, здравствуйте!» Сказал по ту сторону провода спокойный женский голос. «Приходите ко мне сегодня вечером. Я не спрашиваю, заняты ли вы и хотите ли быть у меня. Я жду вас в 10. Раздались короткие гудки, голос погас, не дав ему времени ответить. «Ты уходишь?» — спросила Катя. «Сдаешься?» «Сдаюсь», — сказал он, надевая пальто. Анисия Матвеевна убирала со стола. Взглянув на него, она сказала тихонько: «Опять за свое! Горе ты наше! Эх, за ум было взялся!» Он уже не слушал. Он надел пальто, прошел по коридору, сбежал по лестнице и, схватив такси, помчался к ее дому. Он замедлил шаг только у ее дверей, как школьник, приносящий матери двойку. Но другой дороги сейчас не было. Подняв руку, он позвонил и услышал ее шаги. Сколько раз он им радовался. А сейчас что-то внутри у него испуганно похолодело. «Я, как и вы, не люблю выяснять отношения», — говорила она, стоя у окна, спиной к Поливанову. «Я не верю, что с помощью слов можно что-нибудь выяснить. Но есть обстоятельства, которые надо назвать словами.